все люди и предприятия изначально будут находиться под защитой российского закона. С теми же из вас, продолжал Гавриил, кто решит не соглашаться на эти якобы унизительные условия, мы начнем реальную войну, хотя и не ядерную. Зачем нам радиация в Европе, тем более на своих же будущих территориях? Если вы сумеете отстоять свою свободу, отлично. Но если нет, знайте, ваши люди получат вид на жительство другой формы, по которому срок натурализации отсчитываться не будет. Все имущество частных лиц и предприятий будет конфисковано, а люди не будут находиться под защитой российского закона, по крайней мере, до момента капитуляции. И никто не запретит нашим солдатам убивать их, разве что насиловать и грабить их не будут, поскольку это ниже чести опричников. Вот ваш выбор. Делайте его, и пусть его сделают и все остальные страны Евросоюза, с которыми вы, как лидеры, переговорите. На замечание президента Франции Ришара, что в Европе так не воюют, Гавриил ответил, что русские, собственно, и не являются европейцами, о чем он, Гавриил, лично неоднократно читал во французской прессе. На вопрос премьер-министра Великобритании Иэна Перкинса, почему подход к странам Евросоюза столь отличается от понятного европейским народам и вполне гуманного подхода к Америке, Гавриил ответил довольно четко: «Тот, кто давит тебя своей силой, может вызывать даже и ненависть». Но презирать его не за что. А вот тот слабый, кто задирает и гадит из-за спины сильного, вызывает жгучее презрение и никакой чести не достоин. Так закончилась эта встреча в Москве. Европейские страны начали консультации друг с другом, поскольку Гавриил не поставил им жестких сроков, но время работало на Россию. Дело в том, что почти сразу после поражения Америки 7 мая, то есть даже еще до подписания капитуляции, произошло восстание в Сербии, где народ сверг прозападное правительство и привел к власти националистов. Полиция и спецслужбы, либо полностью деморализованные, либо сочувствующие восставшим, никак этому не помешали. Причина этого кроется в истории. Сербы, этнически и религиозно очень близкий русским народ, стали в 1999 году объектом открытой военной агрессии со стороны НАТО. Это был один из самых позорных эпизодов в истории западной цивилизации. В результате этого Косово, историческая область Сербии, содержащая ее основные святыни, было от нее отторгнуто, а сербы подвергнуты дискриминации, граничащей с геноцидом. Еще раньше были ликвидированы фактически также западными странами так называемые сербские республики, краины в Хорватии и Боснии, а сербы оттуда изгнаны. Причем до того отряды сербов действительно убивали хорватов и боснийцев, в том числе гражданских, о чем власти и СМИ западных стран раструбили по всему миру, но ни слова не было сказано о не меньших, а, возможно, и больших преступлениях против сербов, в том числе и после изгнания сербских отрядов и большей части сербского населения. В начале 2000-х годов западные страны по отработанной до стандартности технологии, в том числе опираясь на местную пятую колонну, привели к власти в Сербии прозападное правительство, которое не имело народной поддержки и в таком виде просуществовало до 2019 года. Неудивительно, что восставшие буквально растерзали членов кабинета. Россия 11 мая поздравила Сербию с прекращением, как было написано в ноте, фактического режима протектората США и Евросоюза и в инициативном порядке, без просьбы сербов, пожелала им скорейшего возвращения их исконных вотчин. Новое сербское правительство попросило Россию помочь оружием, и Россия ответила, все это происходило совершенно публично, с согласием. В 20-х числах мая начали прибывать транспорты с артиллерией, бронемашинами и боеприпасами, а также стали прилетать своим ходом боевые самолеты. Еще до этого, 18 мая, сербы напали на вооруженные силы так называемой Косовской республики, которым пришли на помощь албанские войска. Началась недолгая, но очень кровопролитная война, которая в России вошла в историю под названием Сербской национально-освободительной войны. К середине июля сербы, разбив вражеские части, заняли всю территорию Косово и Албании, кроме труднодоступных гор. Погибло 23 тысячи сербских и 63 тысячи косоварских и албанских солдат и ополченцев. Раненых не оставляли, в плен не брали. После этого началась резня, в результате которой погибло до полумиллиона косовских и албанских гражданских лиц. Косоваров было уничтожено больше половины. И почти миллион убежал из страны на албанских и турецких судах, которым русские боевые корабли не чинили препятствий. Римский папа Иоанн Павел III обратился с призывом, хотя албанцы и косовары были мусульманами, к сербам и русским. «Братья, вспомните слова апостола Павла, не мстите за себя, возлюбленные. Вспомните и слова самого Спасителя, мне отмщение и аз воздам». Сербы не откликнулись, а вот Гавриил публично ответил Святому Престолу. «Что же не вспомнили, — сказал он, — как сказано у Павла далее, — но оставьте место гневу Божьему. Вот гнев Божий и явился посредством сербов». Потому что разве за себя они мстят? Нет, за своих предков и свои святыни. Господь не языческий Бог, сам потрясающий трезубцем и кидающий молнии. Он творит свою волю между людей посредством других людей. Ангелов карающих он пошлет, как мы знаем, лишь при конце мира. А вот где была ваша церковь, когда западные страны растаптывали сербов, ваших единоверцев? когда в Косово взрывали и поджигали не только сербские дома, но и христианские храмы и монастыри –